Там пересекали. Дозорный впереди, командир Кречетов с комиссаром Михлисом во главе колонны, ближе к хвосту, желтые монашеские плащи. Бойцы при оружии с полной выкладкой, кони службу зная идут рысью, размашистой да не раскидистой. Но и здесь иначе. Впереди, за дозорными, конная полусотня при японских карабинах на невысоких гривастых лошадях. Пограничники Пачанга гостей не бросили, по чужой земле сопровождают. Смута в Кашгарии, опасные дороги, а у товарища Кречетова неполный взвод, даже если с монахами считать. Сегодня отряду никто еще не встретился. Пусты и тихи холмы. Птицы тех мало, только над тугайными зарослями, что к малой речушке прилепились, взлетел по своим дневным делам белокрылый дятел. Покружил, да и нырнул обратно в негустую зелень. С птицами, впрочем, полной ясности не было. «Бойцы, говорят, филина видели», — недовольно заметил товарищ Михлис, прикрывая ладонью глаза от восставшего в самый зенит солнца. «И не просто филина, а нашего Гришку, которого враг трудового народа Унгерн прикармливал». Иван Кузьмич, ехавший рядом, понимающе кивнул. «Сами же говорили, Лев Захарыч, что птица непростая. Шпион, не иначе. Ведет воздушную разведку». Пламенный большевик даже в седле подпрыгнул. Удивленный конь заржал, но на седока покосился. «Товарищ Кречетов, что я слышу? И это в тот момент, когда силы внутренней и внешней контрреволюции готовы сомкнуть свои ржавые челюсти». К равнодушному синему небу взметнулся комиссарский перст. Конь, окончательно сбитый с толку, шарахнулся к самой обочине. «Осторожнее, Лев Захарыч, а то из седла навернетесь!» — посоветовала добрая душа Иван Кузьмич, но представителя ЦК было уже не остановить. «Ваши шуточки по поводу руководящей роли партии в моем лице, коммунист Кречетов, граничат с полным ее отрицанием, но я буду выше личной обиды, ибо член РКПБ думает прежде всего об исполнении долга. Скажите, филин, это факт?» Кречетов недоуменно моргнул. «Есть такая птица, почти всюду встретить можно. Какого-то филина и вправду видели ночью». «Факт!» На этот раз палец нацелился прямо в бок командующего обороной. «А теперь выводы из данного факта. Отдельные несознательные элементы уже говорят, что это не просто наш Гришка, а сам гражданин Унгерн в виде оборотня. И этих отдельных не так и мало. Даже члены партии, как это ни печально, поддаются. Я им про филина в лекцию прочитал, а они насчет серебряных пуль спрашивают. Кажется, кто-то из товарищей увлекается произведениями Брэма Стокера». Иван Кузьмич с творчеством английского мистика незнакомый все же задумался. «Даже если оборотень, не боялись мы барона в людском виде, так чего филина страшится? Ну, покричит, крыльями помашет. Много ли беды?» Михлис попытался возмущенно всплеснуть руками, в результате чего завалился на бок. От падения на пыльную кашгарскую землю Кречетов его все-таки спас, но кони сбились с ноги, и командиру с комиссаром пришлось свернуть на обочину. Лев Захарыч, однако, и не думал успокаиваться. «Понимаете, что говорите?» — зашептал он, косясь на проезжавших мимо бойцов. «Оборотень! Полное отрицание материализма в походных условиях! Хуже того, откровенная демонизация классового врага! А вы, товарищ Кречетов, шутки шутите, вместо того, чтобы принять незамедлительные меры!» Иван Кузьмич глубоко вздохнул, смакуя чистый весенний воздух, на тучку, что по небу плыла, взглянул. Все радости уже в наличии, оборотня не хватало. Не поскупились, подбросили. «Сами, Лев Захарыч, мы виноваты. Еще в Пачанге бойцы вопросом задавались, где, мол, гражданин Унгерн, почему в отряд не возвращен? А мы им чего ответили?» Михлис задумался. «Правду ответили. Гражданин написал заявление, мы рассмотрели». Не договорил, кивнул согласно. «Есть грех, скрыли некоторые факты. Но если бы сказали, новые вопросы бы появились. Могли бы и понять неправильно. Тонкий, как ни крути, политический момент». Момент и в самом деле был тонким. Оставлять барона в Пачанге Кречетов не собирался. С Унгерном приехали, с ним же уехать должны, иначе посольской чести убыток. И зачем местным товарищам бывший генерал? Живым оставят, да на службу возьмут. Советской власти явная угроза. Расстреляют? Из разъяснений дворцовых чиновников Иван Кузьмич понял, что смертной казни в Пачанге нет. Могут в подземелье запереть до скончания века, а могут и хуже чего. Вот это хуже чего и смутило. Одно дело к стенке класса у врага поставить с соблюдением полной революционной законности, совсем другое — умучить неведомо какими муками. Не по-людски выходит. Все решило очередное письмо товарища Белосветова. Блюститель сообщил, что власти Пачанга и сами в затруднении. Учение великого Сиддхартхи Гаутамы не велит причинять вред живым существам, даже если это существо — Унгерн. Но и всех прочих опасностей подвергать нельзя, поскольку барон — существо хоть и живое, но очень вредное. Выход, однако, есть. Родственники Унгерна, проживающие в Австрии, просят отпустить Романа Федоровича на поруки, обещая первым делом отправить его в психиатрическую клинику. Русский перевод письма, подписанного сразу 6 унгернами, прилагался. На этот раз даже Михлис не стал возражать. Смирительная рубашка, чем не мантия для несостоявшегося махакалы. Бойцам, однако, решили лишнего не говорить. Товарищ Белосветов — это уже тайна. Дирижабль, полужесткий француз, должен был отправиться в Европу, чтобы, среди прочих дел, отвезти бывшего генерала в ничего не подозревающую Вену. «С оборотнем так поступим», — рассудил командир Кречетов. «Кто в него верит, тот пусть и ловит. Поймает, благодарность перед строем объявлю и махорки сверх пайка прикажу выдать. Но предупрежу, чтобы птицу не калечили и пулями не дырявили, потому как оборотня пуля не возьмет. А филин сам по себе — создание невинное и даже полезное». «А если...» — начал было Мехлис. «А если побояться, тоже перед строем поставлю, трусами объявлю и прикажу оружие сдать. Переведу в обоз и в приказе пропишу, чтобы не забылось». Представитель ЦК задумался, а затем неожиданно рассмеялся, продемонстрировав прекрасные белые зубы. «Вот это по-партийному! Наконец-то слышу голос настоящего большевика. Диалектически рассудили, товарищ Кречетов». «А то!» — ухмыльнулся довольный командир. «Поехали, Лев Захарыч, иначе от отряда отстанем». Приказ был объявлен на ближайшем привале. Товарищ Кречетов присовокупил, что самых активных болтунов будет лично назначать в поиск с последующей проверкой и наказанием в случае невыполнения. Серебряные, до того весело переглядывавшиеся, разом стали очень серьезными. Иван Кузьмич, одобрительно кивнув, отправил весь личный состав на внеочередное политзанятие к товарищу Мехлису. Ночью Иван Кузьмич проснулся, отошел подальше к подножию ближайшего холма, папиросу достал. Слушал долго, но знакомого «пугу» так и не дождался. Думал душу успокоить, но почему-то расстроился. Холмы тянулись вдоль дороги еще 2 дня. Несколько раз отряд проезжал через небольшие глинобитные деревни, по здешнему кишлаки, но нигде не задерживался. Местные жители смотрели угрюмо, на приветствие не отвечали. Однажды за холмами заметили отряд, немалый, в 1000 сабель. До боя не дошло, дозорные чужаков подъехали ближе, прокричали что-то и развернули коней. А перед закатом от самого горизонта донеслась стрельба. Видавшие виды бородачи рассудили, что бой идет по всем правилам, даже с пулеметами. Опасность взбодрила. Лев Захарович Мехлис удовлетворенно констатировал, что товарищи бойцы про оборотня уже не болтают, зато расспрашивают о близком Кашгаре, единственном крупном городе в этом пустынном краю. Такие вопросы представитель ЦК счел очень полезными, ибо у него имелся самый наилучший из ответов. В Кашгар, по соглашению с местным Дудзюнгем губернатором, вошли части рабочей крестьянской Красной Армии. Об этом перед самым отъездом сообщил товарищ Ляо, показав в подтверждении своих слов телеграмму на официальном бланке. Серебряные восприняли новость как должно. Покойный товарищ Троцкий давно уже обещал прощупать штыком закордонную Азию. Видать, началось. Жаль, Лев революции уже не узнает. Настроение не испортилось, даже когда узнали о скором уходе пачанских пограничников. Товарищ Кречетов расстелил прямо на земле большую карту Китая, чтобы каждый мог увидеть и оценить. До Кашгара 4 дня пути, если коней не томить. После всего, что уже прошли, счета безделица. Никто не спорил. Товарищи из Пачанга проводили весело, напоследок посидев вместе у костра и выпив по кружке жуткой темной ханжи. Прощались возле переправы через широкий темный Яркент. Старшой пограничников долго извинялся, ссылаясь на строжайший приказ не переходить реку, и советовал быть осторожнее. Красную армию пригласили в Кашгар не из классовой солидарности, а по суровой нужде. Войска Дудзюня разбиты, по всей провинции резня и грабеж. Через Яркент переправились без помех и снова потянулись холмы. Часть третья. «Кааны разгадывать не буду», — сурово заметил товарищ Мехлис, допивая чай. Сидевшие рядом бойцы понимающе заулыбались. Господин Чепхел Ринпоче выслушал перевод, невозмутимо кивнул. Однажды ученик не пришел к учителю. Учитель подождал и сам отправился его искать. Нашел он ученика абсолютно свободным от всяких каанов. И вправду, кому они теперь нужны? Лев Захарович поглядел с опаской. «Это вы в каком смысле?» «Коан», — шевельнул губами желтый монах. «Извольте разгадать, господин представитель Мехли». Этим вечером у костра собрались почти все, кроме тех, кто был в дозоре. И бородатые бойцы, и серьезные ревсомольцы, и молчаливые монахи. Огонь разложили от души, не пожалев сушняка, но Иван Кузьмич, сидевший тут же, внезапно понял, что костер всего один, и возле него не слишком тесно. Был отряд невелик, а теперь малая горсть осталась. Довести бы до дома живыми. Зашлось болью сердце, чуть ли не впервые за весь поход. Чайка тоже пришла, но костра не осталось, присев на принесенную кошму чуть в стороне. Молчала, слушала. Между тем серебряные пошушукались, после чего самый старший из сверхсрочных унтеров самым серьезным видом вопросил. «А вот скажите, гражданин Ринпоче, про филинов кааны бывают?» При слове «филин» бородачи дружно засмеялись. Воспитательная работа определенно дала результаты. Оборотень Гришка Унгерн уже никого не пугал. Монах, дослушав толмача, чуть подался вперед. «В некой стране мыши жили очень плохо, все их обижали. И тогда пошли они к мудрому филину, дабы спросить совета. Тот предался медитации и на третий день разомкнул клюв». Возле костра воцарилась мертвая тишина. Филин сказал мышам: «Станьте ежами. У ежей острые иглы, их никто не сможет обидеть». Мыши удивились, ибо не знали, как им превратиться в ежей. Спросили у филина, а тот ответил: «Мудрец не занимается мелочами. Его дело — указать путь». На этот раз смеялись все. Даже обычно невозмутимые монахи, лишь господин Ринпоче смотрел с легкой укоризной. «Смех не худший из ответов», — наконец молвил он. «Но и смеющемуся важно понять скрытую суть. Кто смешон? Мыши? Филин? Или вы сами?» Затем, повернувшись к товарищу Мехлису, внезапно ткнул в него сухим длинным пальцем. «Вы молоды и упрямы, представитель Мехли. Судьба и те, кто властен над нею, показали вам очень многое. Но подумайте, это видели вы или всего лишь вами?» Лев Захарович, дослушав перевод, недоуменно поглядел на толмача. Тот, еле заметно склонив голову, повторил сказанное слово в слово. Тем временем господин Чепхел Ринпоче уже встал, собираясь удалиться. Ивану Кузьмичу почудилось, что посланец ЦК хочет что-то сказать монаху, возразить, а может даже согласиться. А еще вспомнилось, как назвал Мехлиса таинственный командир Джор. «Чужие глаза». Монахи отправились к себе. У костра стало свободнее, серебряные дружно закурили. Дымить в присутствии желтых батюшек многие смущались. Лев Захарович же, подумав, выдал резюме. «Гражданин-монах прав в одном. Нам показали многое, а еще больше не показали. И как это все изложить в отчете, я пока даже не представляю». Кречетов сочувственно кивнул. К слову письменному, он всегда относился весьма настороженно, потому и штабных не слишком уважал. Но сочинять отчет все равно придется. Не только Михлису, но и ему самому. Найти бы кого пограмотнее, да с почерком хорошим, чтобы подсобил. Так ведь секретность, чтобы ее, не каждому доверить можно. А знаете, Иван Кузьмич, чего нам в Почанге не показали? Представитель ЦК вставать не хотел, подполз, на локоть опираясь, приподнялся, привычно поморщившись от боли. Слоненка. Лаинхуа. Синий свет, по ночам за 10 верст виден, а нам какую-то каменюку подсунули. Уверен, не она светилась. Там во дворце имеется новейшая секретная техника, а гостей детскими сказками подчуют. Вы мне потом для отчета еще раз опишите этот эффект. Ничего, в столице разберутся. Кречетов спорить не стал. Мудрые люди в столице, конечно же, все оценят верно, но и самому иногда подумать не грех. Горячий товарищ Мехлис не поверил в каменюку, и, пожалуй, зря. Не было в большом зале на 5-м этаже на Рабуамбо никакой техники, ни новейшей, ни всякой прочей, а вот Хьяхьянг, слоненок, имелся. Иван Кузьмич и сам был поначалу весьма разочарован. К священному камню посольство проводили с превеликой пышностью, с трубами, барабанами, даже трещотками. Сам же зал оказался огромен и почти пуст. По стенам узкие ленты орнамента, под высоким потолком светильники в простых железных люстрах, высокие ровные окна, совершенно гладкий, ступить страшно, каменный пол. Ни золота, ни серебра, ни цветной мишуры, только скромный глиняный бурхан в дальнем углу. Слоненок. Хьяхьянг оказался не синим, а темным, почти черным. Издали даже на камень не походил, скорее на огромный кусок оплывшего воска. Как Иван Кузьмич не присматривался, ничего слоновьего в реликвии не заметил. Хьяхьянг больше напоминал невероятных размеров грушу, по чьей-то непонятной фантазии, подвешенную в центре пустого зала. Подвешенную? Но как? Ни веревок, ни цепей, пол да потолок, а между ними недвижная громада. Кречетов долго вглядывался в темную неровную поверхность, пытаясь заметить в глубине синий огонек. Не удалось. Камень был холоден и тих. Слоненок спал. «Оптический обман», — констатировал по возвращению из дворца комиссар Мехлис, но без особой уверенности. Красный командир предпочел отмолчаться. «Обычно гостей приводят к слоненку днем», — сказал ему товарищ Ляо. «Это обычно». «А когда бывает необычно?» «Лев Захарович напишет в отчете о новейшей технике. Мало же увидели чужие глаза». «Иван Кузьмич». Красный командир недоуменно поглядел на недопитую кружку с чаем. Крепко же он в задумчивость впал, не хуже желтого монаха и в ихнем дацане. Привстал, на гаснущий костер поглядел, на примолвших серьезных бородачей. «Чайка!» Девушка стояла совсем рядом, возле разбросанных по земле малиновых углей. Недвижное, в еле заметных пятнах лицо, закрытые веки. Пальцы спрятались в рукавах шитого серебром халата. Дрогнули губы. «Да проститься недостойной за ее нескладную речь!» Глубоко вздохнув, чайка открыла глаза. Руки плавно взметнулись вверх. «Ом Падме Хум!» «Дорога, как и песня, иногда кажется бесконечной, но всему есть предел. Скоро наш путь завершится. Чем еще не знаю. Ночь перед моим взором слишком темна. Но я хотела сказать вам всем спасибо». Низко склонила голову, выпрямилась, шагнула вперед. «Ни у кого из великого рода Данна Йонов, потомков Субеде, правой руки потрясателя Вселенной, не было еще подобного войска, столь малого и столь отважного. Я никогда не забуду вас, друзья». Переждав крики, вновь рукой махнула, улыбнулась сквозь слезы. «Хотела спеть для вас Улимджин Чанар, но моему голосу и моей душе это сейчас не по силам. Недавно в